Глава 28. Все воскресенье я просидел дома. Я снимаю маленькую студию на первом этаже, вровень с землей, с крошечным садиком. На террасе солнце весь день, неплохо было бы проехаться на велосипеде, но мой живот был категорически против. Я остался валяться на солнышке со своим карандашом, альбомом для рисования и коровой на майке. Я думал о Марии, а мой желудок о той краюхе. И все нарисовал. Ее лицо, руки, дочь, ферму, собаку и даже коров, храпящих на сене. Я повернут на зарисовках. Если однажды я умру знаменитым, как фараон, и меня похоронят вместе с моими тетрадями, археологи через 2000 лет смогут восстановить всю мою жизнь. Знаменитым, как фараон, можно подумать. Представления не имею, удалась ли мне роль короля Артура. А когда мы встретимся в следующий раз? Мы расстались, ни о чем не договорившись. Я чувствую, что ей нужно время. Этот поганец действительно сделал ей больно. Может, отсюда и такой характер? А вчера вечером она была сама мягкость. Тот тип оказался просто жалкой скотиной в любви и в бегстве. В конечном счете у нее неплохой характер, а просто характер, необходимый, чтобы противостоять обидчику, в частности, такому, каким был я в нашей первой встрече. Наверняка она многих осаживала. Миленькая, но недотрога, с почти мужским характером. Бархатная плоть, стальной костяк. Лично мне очень нравится. Возможно, из-за рыцарей катаров. А возможно, потому что она пытается разобраться в моей собачьей жизни и видит меня как облупленного. То, что за крепостными стенами. Я впервые кому-то доверился. Впервые кто-то бескорыстно ждал меня, ему была интересна моя жизнь, а не только мое тело, ну, которое само по себе, разумеется, предел мечтаний. Но ведь есть во мне что-то хорошее. Вчера вечером ей плевать было на это тело и на то, как я способен его использовать. Она хотела лучше узнать меня и своими вопросами заставила разоблачиться. Сегодня у меня такое чувство, будто я всю жизнь существовал в виде негатива, а она проявила настоящую фотографию на глянцевой бумаге. И я, у которого всю жизнь было плачевное представление о собственной личности, вдруг начал находить в себе какие-то достоинства. Или мой кризис 40-летнего возраста обещает протекать гладко и приятно. Я вернулся туда в следующую среду. Знал, что Сюзи будет дома и обрадуется мне. Приехал я сразу пополудни, встретил меня Альберт и сразу потребовал ласки. Дверь кухни была распахнута во двор. Я постучала косяк из-под тишка, заглянул внутрь, проверяя, нет ли кого. Дом был пуст. Я услышал, как они распевают в ванной комнате и хохочут после припева. «Есть здесь кто?» «Мы в ванной. Поднимайся, Антуан». «Угу. Но я-то не Антуан». «Так все равно подниматься или нет?» Я заколебался. Потом дверь приоткрылась и высунулось лицо Мари. «А, это вы?» Я думала, Антуан. «Что ж, все равно... Поднимайтесь, у меня почти все». Она заканчивала подстригать челку дочери. Повсюду валялись волосы, а Сюзи любовалась на себя в маленькое карманное зеркальце. «Хочешь, она и тебя подстрижет?» «Сюзи, прекрати, может, ему вовсе не хочется». «Надо же, а я как раз собирался в парикмахерскую на той неделе. Что-то они отросли». Сказал я истинную правду. «Просто у меня образовался маленький перерыв, вот я и заехал поздороваться. Тут у меня расследование в соседней деревне, но мне не хотелось бы отнимать у вас время». «А вы ничего не отнимаете. Мама стрижет очень быстро, и она это обожает». «Эй, ты, ведьмин хвостик, может, и мне дашь слово сказать, ладно?» «Верно, я люблю стричь. И мне совсем не трудно. Раз уж все равно тут повсюду волосы валяются, можно и продолжить. Если вы не боитесь, что вам... прическу сделает доярка». «Боюсь. Вот уж нет. Плевать мне на результат, даже если ничего не получится. Я никогда не причесываюсь. Наскоро вытираюсь после душа, приглаживаю пальцами, оставляю сохнуть. И потом волосы Сюзи не производили впечатления косо постриженных». «А вы зато поможете мне потом вытащить занозу. Она в неудобном месте, у меня само ничего не получается». «Я был готов попробовать. Мадлен научила меня шить, когда я был маленьким. Мария велела Сюзи прибрать свою комнату перед уходом. Та была приглашена на день рождения к подружке в деревню где-то к середине дня. Я уселся на маленький офисный стул, спинка которого была наклонена к раковине. Она повязала мне полотенце на шею и принялась мыть голову. Я прикрыл глаза и наслаждался каждым мгновением. Впервые она касалась меня не за тем, чтобы вывернуть запястье, как тряпку. Ее 10 пальцев бегали по моей шевелюре, от этого у меня мурашки шли по всему позвоночнику. Мое лицо оказалось на высоте ее груди, и я иногда, когда она наклонялась, чуть ниже чувствовал, как сосок сквозь майку задевает мою щеку. Ох, я старался сдерживать дыхание, чтобы ничего не показать, но это становилось все труднее и труднее. А потом она начала поласкивать. Стало полегче. Продолжение было менее захватывающим. Прикосновение расчески и ножниц не так возбуждало. Стрижка получилась идеальная. Но был ли я объективен? Обычно в парикмахерской никто не терся грудями о мою щеку, а главное, я не был влюблен в парикмахершу. Я отправился в освоясь с новой стрижкой и с как никогда сильным желанием вытащить свое тело из того маринада, в который она, мне кажется, не без удовольствия его погружала. Сюзи кинулась ко мне, стоило выйти из ванной, принялась разглядывать со всех сторон. Раз уж я все равно ехал в деревню, то подбросил ее к подружке. Минут 10 в пути мы провели вдвоем. «А что это за синяя штука?» «Мигалка. Хочешь, включу?» «Да». «А сирена тоже есть?» «Погоди, вот въедем в лес, и я ненадолго ее включу». Дикие звери могли полюбоваться, как мимо проезжает полицейская машина с ревущей сиреной, а в кабине веселая девочка и довольный коп. При новой стрижке и всем прочем. В глубине его души расцветала радуга. Выходя из машины, она поинтересовалась, когда я приду в следующий раз, и влюблен ли я в ее маму. «Почему ты спрашиваешь?» «Хм, ну это же заметно, как пупок на животе». «А не как нос на лице?» «Ну да. Короче, все равно заметно». «Прям очень заметно?» «Ты на нее все время так смотришь, что даже забыл вытащить у нее колючку из пальца». «Черт, ее заноза». «Я вернулся. Бог с ним, вечером задержусь на работе попозже». Она удивилась, снова увидев меня. «Да не стоило, я бы пережила». «Не уверен. И не хотелось идти на такой риск». Мы устроились на скамейке на солнышке, чтобы лучше было видно. На меня напала овечья трясучка, когда я взял в одну руку иглу, а в другую ее руку. Мне бы хотелось ее поцеловать, а я собирался ее кромсать. Когда я приложил иголку к ее пальцу, она вскрикнула, а я ведь еще даже не начинал. Я глянул на нее, испугавшись, что сделал больно. Она улыбнулась своей выходке. «Да нет же, я шучу. Давайте, не бойтесь, не такая уж я и неженка. Предоставляю это мужчинам. А вы тоже теряете сознание, порезав палец листом бумаги?» «О, нет. Мне повезло, у меня было детство, которое закаляет». «Простите. Мне очень жаль, я действительно дура». Так оно и было. То есть не в смысле, что она дура. Ей и правда было жаль. Она больше не смела и слова сказать. «А что, среди ваших знакомых и такие попадаются?» Продолжил я разговор. «Антуан», — сказала она, рассмеявшись, — «он может сделать кесарево корове, но стоит ему пораниться, становится бледным, как молоко». Вот это было здорово. Представить себе здоровяка Антуана, который падает в обморок от любой царапины. От удовольствия даже забыл, что копаясь в ее большом пальце. Это было началом странных отношений. Она бросала меня на землю, вывернув руку, а я колол ей палец. Гонишь любовь в дверь, а она возвращается в окно. Хоть я и пытался думать о другом, прикосновение ее руки взволновало меня. В 38 лет я впервые так держал руку женщины с нежностью. Оказалось, извлечение занозы с помощью швейной иглы весьма чувственное занятие. Конечно же, не зря я вернулся.